Глава 8. По ту сторону станции Алис Спрингс. На следующий день, 24 октября, миссис Бренникен приступила к реорганизации экспедиции ввиду предстоящей продолжительной и тяжелой кампании в этих почти неисследованных местностях Центральной Австралии. Алис Спрингс не более как станция Оверлендской телеграфной линии, заключает в себе около 20 домов и по внешнему виду едва заслуживает даже наименования деревни. Прежде всего, Долли посетила начальника станции Флинта. Не имел ли он какие-либо сведения об индасах? Не спускалось ли иногда это племя, у которого томился в плену капитан Джон, из Западной Австралии в центральной местности? Флинт затруднился сообщить что-либо положительное по этому поводу, однако добавил к сказанному, что индасы бродили иногда по западной части земли Александра. Ему никогда не приходилось слышать до того времени о Джоне Бренникене. Что же касается Гарри Фельтона, то единственное, что ему известно было о нем, это то, что он найден был в 80 милях на восток от телеграфной линии, на границе Квинсленда. Всего лучше было, по мнению Флинта, строго придерживаться тех довольно точных указаний, которые успел дать этот несчастный перед смертью. Он рекомендовал продолжать экспедицию, придерживаясь линии, наискось направленной к областям Западной Австралии. Он надеялся, впрочем, на благоприятный исход, хотя сам и потерпел неудачу, когда выступил 6 лет тому назад на поиски Ликхарда. Флинт изъявил готовность предоставить миссис Бренникен все средства, которыми располагала станция. Таким же образом, по его словам, поступил он и по отношению к Дэвиду Линдсею. Когда этот путешественник останавливался в 1886 году в Алис-Спрингс, прежде чем направиться к озеру Наш и восточному массиву горной цепи Макдональд-Рэнджес. Западная Австралия наиболее обширная и наименее исследованная и населенная из всех 7 больших округов, на которые разделяется континент. Современные географы обозначают в середине этой территории 3 самостоятельные пустыни. Первая – на юге. Пустыня, заключенная между 30 и 28 градусов широты, исследованная в 1869 году Форестом, начиная от морского берега до 123-го меридиана. Через нее прошел на всем ее протяжении в 1875 году Джилл Лье. Второе. Пустыня Гибсона, заключенная между 28 и 23 градусами, огромные равнины которой были также исследованы Джилсом. Третье. Великая песчаная пустыня, заключенная между 23 градусами и Северным морским берегом, которую удалось полковнику Варбуртону пересечь с востока на северо-запад в 1873 году. Экспедиции миссис Бренникен предстояло произвести розыски именно в пределах последней названных территорий. Исходя из тех указаний, которые были даны Гарри Фельтоном, экспедиции следовало придерживаться маршрута полковника Варбуртона. Долли просила Заха Френа и Тома Марикса не терять ни одного дня, и им удалось при содействии Флинта быстро собраться в путь. Уже недели две, как на станции Алис Спринг собраны были 30 верблюдов, приобретенных по дорогой цене за счет миссис Бренникен вместе с афганскими проводниками. Верблюды появились в Австралии не более 30 лет тому назад. В 1860 году доставлено было из Индии некоторое количество этих животных – сильных, невзыскательных, грубого склада, способных нести на себе груз 150 кг и делать по 40 км в сутки, не меняя своего обычного аллюра. Кроме того, они могут оставаться без корма в продолжении целой недели, а без воды – в продолжении 6 дней зимой и 3 дней летом. Таким образом, на этом бесплодном материке они оказывают те же неоценимые услуги, какие оказывают в знойных пустынях Африки. Там и здесь они выносят все лишения, вызываемые недостатком воды и чрезмерным зноем. Миссис Бренникен располагала 30 верблюдами, из них 20 было верховых и 10 упряжных. Самцов было более, чем самок. Большая часть верблюдов были молодые, но сильные и здоровые. Командовал ими верблюд-самец, самый старый, которому остальные животные охотно подчинялись. Он направлял остальных, собирал во время остановок, не позволял убегать. Издохни или заболей он, и можно было опасаться, что все стадо разбредется. Проводники оказались бы бессильными водворить и поддерживать порядок. Само собой разумеется, что это ценное животное назначено было Тому Мариксу, и таким образом оба начальника, один везший на себе другого, заняли подобающее место во главе каравана. Решено было оставить коней и валов, служивших для доставки участников экспедиции от станции Фарринтаун, Далис Спрингс, на попечении Флинта. Там же оставлены были повозки и брички. Предполагалось воспользоваться всем этим на обратном пути. Судя по всему, экспедиции придется возвращаться в Аделаиду, держаться того же пути, обозначенного столбами Оверлендской телеграфной линии. Долли и Джейн занимали вместе палатку, схожую с теми, какие употребляют арабы, и помещенную на одном из самых сильных верблюдов. Находясь в этой палатке, они могли укрываться с помощью плотных занавесок от солнечных лучей и от дождей, к сожалению, слишком редко поливающих равнины центральной части материка. Гарриет, женщина, состоявшая в услужении миссис Бренникен, привыкшая к длинным переходам кочевников, предпочитала следовать пешком. Ей казалось, что эти огромные двугорбые животные гораздо более годятся для переноски тяжестей, чем людей. Назначены были три верховых верблюда для Лена Боркера, Готфрея и Заха Френа. Часть персонала экспедиции должна была следовать пешком. Пришлось бы прибегнуть к рысе лишь в случае необходимости выдвинуться несколько вперед каравана для поисков колодца или источника во время переходов по великой песчаной пустыне. Остальные 15 верховых верблюдов предназначались 15 белым из охраны стражи, тогда как негры, представленные в качестве проводников к вьючным верблюдам, должны были совершать пешком те 12-14 миль, которым равнялись ежедневные переходы и которые не должны были быть утомительны для них. Все это было скомбинировано по предварительному одобрению миссис Бренникен. Можно было надеяться, что экспедиция достигнет цели, так как она была в сравнении с предыдущими экспедициями лучше снабжена перевозочными средствами, съестными припасами и лагерными принадлежностями. Однако что же станется с Джозеф Мерритом и придется ли этому джентльмену его слуге Джину Ги оставаться на станции Алис Спрингс? В случае, если они покинут эту станцию, намерены ли они продолжать путь свой на север, придерживаясь телеграфной линии? Не предпочтут ли они скорее направиться на восток или на запад в поисках туземных племен? Там-то именно собирателю коллекции легче всего отыскать ту шляпу, которую он не мог до сих пор найти и по следам которой охотился столько времени. Но каким образом мог он продолжать свой путь, лишившись лошади, багажа и без всякого запаса провизии? С того времени, как между Захом Френом и Джином Ги завязались дружеские отношения, первый несколько раз спрашивал второго об этом, но обитатель Поднебесной империи неизменно оставался в неведении относительно решения своего господина по той простой причине, что и господину его об этом ничего не было известно. Об одном только мог он вполне утвердительно высказаться, о том, что Джосс Мэрит ни за что не согласится возвратиться, пока его желание не будет удовлетворено. Что же касается его, Джина Ги, уроженца Гонконга, то, по-видимому, ему не скоро придется увидеть вновь тот край, где молодые китаянки, одетые в шелк, срывают своими тонкими пальчиками белые цветы нинюфара. Подходило время выступления каравана, а Джосс Мэрит по-прежнему не обмолвился ни единым словом о своих проектах. Наконец Джин Ги доложил миссис Бренникен, что джентльмен ходатайствует у нее об аудиенции. Готовая оказать содействие этому оригиналу, миссис Бренникен распорядилась передать, что просит достопочтенного Джоза Мэрита не отказать пожаловать в дом мистера Флинта, где она ныне помещается. Джоз Мэрит поспешил пожаловать. Это произошло после полудня 25 октября. Заняв место напротив Долли, он приступил к разговору. «Миссис Бренникен, хорошо. Я не сомневаюсь, нет, я нисколько не сомневаюсь в том, что вы отыщете капитана Джона, и мне также желательно было бы вступить во владение той шляпой, поиском которой посвящены все мои силы. Хорошо, вы должны узнать, для чего прибыл я сюда и желаю перерыть самые неизвестные местности Австралии». «Мне это известно, мистер Мэрит», — отвечала миссис Бренникен. «И со своей стороны я не сомневаюсь в том, что наступит когда-нибудь день, когда вы будете награждены за проявленную вами настойчивость». «Настойчивость? Хорошо. О, очень хорошо. Но видите ли, сударыня, шляпа – это единственная во всем мире. Ее-то не достает вашей коллекции?» «К сожалению, да. И я готов отдать голову, лишь бы увенчать этой шляпой свою коллекцию». «Это мужская шляпа?» – спросила Долли, выказывающая внимание скорее по доброте, нежели из любопытства. «Нет, сударыня, нет. Это дамская шляпа. Но какой дамы? Вы не посетуете на меня, если я не сообщу ее имени и звания, чтобы не возбуждать конкуренции». «Но знаете ли вы приметы этой шляпы?» «Приметы? «О, очень хорошо. Мне удалось благодаря продолжительным и тщательным справкам и путем расспросов и исследований на месте убедиться, что эта шляпа попала в Австралию после крайне трогательных приключений. Причем спустившись, да, с большой высоты, она ныне украшает голову какого-то князька туземного племени». «Какого же племени?» «Одного из тех, которые бродят на севере и западе континента. Мне безразлично, начинать ли с той или с другой стороны света, а потому я и спрашиваю вашего разрешения следовать с вами караваном до встречи с индасами». «Охотно разрешаю, мистер Мэрит», — отвечала Долли. «Я сейчас распоряжусь, чтобы достали, если можно, двух добавочных верблюдов». «Одного будет достаточно, сударыня, для моего слуги и для меня, тем более, что я намереваюсь ехать на этом животном, а Джангин довольствуется тем, что пойдет пешком». «Вам известно, что мы выступаем завтра?» «Завтра? Хорошо. Я не задержу вас, миссис Бренникен. Но условимся, что я не буду заниматься ничем, что может касаться поисков капитана Джона. Это дело ваше. Я же ищу только мою шляпу». Джосс Мэрит после этого откланялся, заявив, что столь интеллигентная, энергичная и благородная женщина заслуживает того, чтобы отыскать мужа, как и сам он заслуживает сокровище, приобретение которого украсит его коллекцию исторических шляп. Джину Ги пришлось успешно собрать те немногие вещи, которые удалось спасти после встречи с овцами. Что же касается верблюда, которым должен был пользоваться джентльмен, то Флинту удалось достать его, за что он и удостоился услышать слова «хорошо», «о, очень хорошо» от крайне признательного ему Мэрита. На следующий день, 26 октября, дан был сигнал к отправлению. Том Марикс и Голдфрей ехали впереди. Долли и Джейн занимали свои места в палатке, имея Заха Френа с одной, а Лена Боркера с другой стороны. Затем величественно выступал Джосс Мэрит, восседавший между двумя горбами своего верблюда в сопровождении Джина Ги. Замыкали шествие остальные вьючные верблюды и негры охранной стражи. Оставив с одной стороны Оверлендскую телеграфную линию, так же, как и станцию Ален Спрингс, экспедиция в 6 часов утра скрылась за одним из выступающих отрогов горной цепи Макдональд Рейнджес. Жара в октябре в Австралии очень сильная. И потому Том Марик советовал передвигаться лишь в продолжении первых дневных часов от 4 до 9 утра и после полудня от 4 до 8 часов вечера. Даже ночи стояли очень душные и необходимы были более продолжительные остановки, пока караван не привыкнет ко всем тяготам путешествия. Это еще не была пустыня с ее бесплодными, бесконечными равнинами, совершенно высохшими ручьями, колодцами с горьковато-соленой водой, а то и совсем иссякшими. У подошвы гор пролегала та местность, куда врезаются отроги горных цепей Макдональда и Стрэнгуэйс Рэнджес, и по которой протянута телеграфная линия. Караван вынужден был, однако, оставить это направление, чтобы податься на запад, почти по параллели, которая сходится с тропиком Козерога. Джилс придерживался в 1872 году почти того же пути. Направление, взятое Стюартом, пересекало его на расстоянии 25 миль к северу от станции Ален Спрингс. Верблюды медленно передвигались по этой сильной, изрезанной местности, которую лишь кое-где орошали редкие ручейки. Это давало возможность людям находить проточную, свежую воду под сенью деревьев. Животные также пользовались водопоем, чтобы утолять жажду на несколько часов. Следуя по редкой опушке этих кустарников, охотникам удалось убить несколько кроликов. Как известно, кролики в Австралии играют ту же роль, что саранча в Африке. Эти плодовитые грызуны, если своевременно не будет обращено на них должного внимания, перегрызут решительно все. Персонал каравана относился к ним до того времени с некоторым пренебрежением, так как достаточно было настоящей дичи. Всегда можно будет воспользоваться этим пресным мясом, когда будет ощущаться недостаток в зайцах, куропатках, дрофах, диких утках, голубях и иной крупной и мелкой дичи. Но в этой пограничной местности приходилось довольствоваться тем, что попадалось, то есть кроликами, которых здесь было множество. Вечером, 31 октября, Годфрей, Джосс Мэрит, Зах Френ собрались вместе, и разговор зашел об этих представителях отряда грызунов, уничтожение которых просто необходимо. На вопрос Годфрея, всегда ли водились кролики в Австралии, Том Марикс объяснил ему. «Нет, любезный друг. Они везены сюда только 30 лет тому назад. Хороший подарок сделали нам, нечего сказать. Эти зверьки настолько расплодились, что совершенно разоряют наши поля. В некоторых округах их так много, что нельзя заниматься скотоводством. Все поля сплошь в норах, как решето, а трава съедена до корня. Это настоящее разорение, и я склонен думать, что не колонисты сидят кроликов, а кролики сожрут колонистов. «Но разве не прибегали к более энергичным средствам, чтобы избавиться от них?» — спросил Захфрен. «Средства-то употреблялись всякие, но они не достигали цели», — отвечал Том Марикс. «Количество их увеличивается вместо того, чтобы уменьшаться. Я знаю одного землевладельца, которому пришлось израсходовать 40 тысяч фунтов стерлингов на уничтожение кроликов, разорявших его поместье. Правительство назначило премию за каждого убитого кролика, как в Индии за голову тигра и змеи. Но что они делают? Тут, как на гидре, головы вырастают снова и в большом количестве, по мере того, как их сносят. Прибегали к стряхнину, подохли сотни тысяч кроликов, но это едва ли не вызвало чумы в стране. Никакие меры не помогали». «Мне пришлось слышать, — сказал Годфрей, — что один французский ученый, Пастер, предложил уничтожать этих грызунов, прививая им куриную холеру. Правда ли это?» «Да, быть может, эта мера окажется действенной. Но следовало испытать ее, а это не было сделано, хотя для того назначена специальная премия в 20 тысяч фунтов стерлингов. Все это привело к тому, что Квинсленд и Новый Южный Уэльс соорудили заборы на протяжении 800 миль, чтобы оградить восточную часть континента от нашествия кроликов. Это истинное бедствие». «Настоящее бедствие», — подтвердил Джосс Мэрит. «Совсем как желтая раса, которая кончит тем, что завоюет всю вселенную. Китайцы — кролики будущего». К счастью, Джинги не было поблизости, иначе он не преминул бы выразить протест на такое обидное для обитателя Поднебесной империи сравнение. По крайней мере, он ограничивался бы тем, что пожал плечами, смеясь характерным, свойственным его расе смехом. «Итак», — сказал Захфрен, — «австралийцы отказываются продолжать борьбу? А как же им бороться?» — спросил в свою очередь Том Марикс. «Я думаю, существует верное средство уничтожить кроликов», — сказал Джосс Мэри. «Какое?» — спросил Годфрей. «Надо исходатайствовать английского парламента следующий закон. В Соединенном Королевстве и зависящих от него колониях разрешается носить лишь касторовые шляпы. А так как касторовые шляпы – не что иное, как шляпы, выделанные из кроличьих шкурок, то хорошо. О, очень хорошо». Этим выражением Джосс Мэрит закончил свою фразу. Как бы то ни было, но пока парламент не издал этот закон, оставалось лишь питаться убитыми по пути кроликами. Имея в виду, что хоть таким путем несколько уменьшится их количество в Австралии, участники экспедиции усердно охотились за ними. Что касается остальных животных, то их нельзя было употреблять в пищу. Замечены были некоторые экземпляры млекопитающих, весьма интересные для естествоиспытателей, совершенно особой породы. Один из них принадлежал к семейству эхидн, с трубчатыми губами и иглами на теле, как у ежа. Главная пища его – насекомые, которых он хватает с помощью нитевидного языка, выставляемого наружу из норы. Другой экземпляр был утконос, с челюстями утки, рыжевато-коричневым волосом на тощем теле, фут длиной. Самки этих двух пород отличаются той особенностью, что кладут яйца, но кормят вылуплявшихся из яиц детенышей молоком. Однажды Годфрей проследил и подстрелил одного яри, род очень дикого кенгуру. Раненый, он укрылся в ближайшей чаще. Юнга не очень сокрушался об этом, так как, по объяснению Тома Марикса, это млекопитающее интересно лишь потому, что охота на него очень затруднительна, а вовсе не по вкусу своего мяса. То же самое повторилось с одним бунгари, большим животным, которое крадется между высокими ветками деревьев, цепляясь своими кошачьими когтями и балансируя длинным хвостом. Это ночное животное так ловко прячется среди веток, что его там весьма трудно разыскать. Том Марикс заметил, между прочим, что бунгари очень вкусная дичь, которую предпочитает кенгуру, в особенности, если жарена она на углях. Очевидно было, однако, что по мере удаления на запад каравану предстояло рассчитывать исключительно лишь на собственный запас провизии. Несмотря на изрезанность местности, Тому Мариксу удавалось пока выдерживать в среднем переходы от 12 до 14 миль в сутки, то есть не нарушать тех средних величин, на которых основан был весь расчет экспедиции. Зной был уже очень силен, от 30 до 35 градусов в тени, путники, однако, выдерживали его. Правда, в продолжении дня встречались еще кое-где купы деревьев, под сенью которых можно было разбивать лагерь, тем более, что не было еще недостатка в воде, хотя уровень ее в ручейках значительно уже понизился. Ежедневные привалы от 9 часов утра до 4 пополудни достаточно восстанавливали силы людей и животных. Местность была необитаемая. Последние поселения остались позади. Не видно было ни подоксов, ни огороженных пространств, ни многочисленных овечьих стад, которые не могли найти здесь достаточного количества подножного корма, среди короткой, испаленной солнцем травы. Изредка встречались лишь одиночные туземцы, направляющиеся к станциям Оверлендской линии. 7 ноября, направившись после полудня на разведку, Готфрей по возвращении в лагерь сообщил о том, что видел какого-то человека на лошади. Всадник этот следовал по узкой тропинке у гранитного подножья кряжа Макдональд. Заметив караван, всадник пришпорил коня и вскоре подъехал к нему. Персонал каравана только что закончил приготовление к привалу у 2 или 3 тощих эквалиптов, не давших почти никакой тени. Там же извивался маленький ручеек, поддерживаемый ключами центральной горной цепи, но вода в нем вся была высосана корнями эквалиптов. Готфрей подвел этого человека к миссис Бренникен. Она велела прежде всего поднести ему стакан виски. Это был австралиец, белый, в возрасте приблизительно 35 лет, один из тамошних наездников, привычных дождю, который стекает с их лоснящего лица, как свощенные клеенки, привычны к солнцу, который не действует на их совершенно опаленную кожу. По служебному положению человек этот был развозчиком писем и телеграмм. Он исполнял свои служебные обязанности весьма усердно, сохраняя неизменно хорошее расположение духа, перемещаясь по провинции, развозя письма и новости от одной станции к другой, от одной деревни до другой. Он возвращался теперь в Эму Спрингс, расположенного на южном склоне кряжа Блюв, проехав по той местности, которая тянется вплоть до массива Макдональд. Этого курьера можно было отнести к симпатичному типу французских почтальонов, терпеливо перенося голод и жажду, уверенный в том, что везде будет желанным посетителем, даже в том случае, если в сумке его не найдется ни одного письма для вручения, решительный, храбрый, сильный, с револьвером за поясом, с ружьем через плечо, верхом на коне, он путешествовал днем и ночью, не опасаясь лихих встреч. Миссис Бренникен с удовольствием беседовала с ним, расспрашивала ее о племенах туземцев, с которыми ему приходилось иметь дело. Славный малый отвечал на все вопросы охотно и просто. Ему пришлось, как и всем, слышать о катастрофе с Франклином. Тем не менее, ему неизвестно было, что из Аделаиды выступила экспедиция, организованная миссис Бренникен для исследования центральных местностей австралийского материка. Миссис Бренникен сообщила ему также о том, что на основании указания Гарри Фельтона капитан Джон уже 9 лет содержался в плену у одного из племен индасов. «Не приходилось ли вам при ваших разъездах иметь сношение с туземцами этого племени?» – спросила она его. «Нет, сударыня, хотя индасы-то иногда и приближались к земле Александра, и мне приходилось часто слышать о них. Быть может, вы в состоянии указать нам, где они теперь находятся?» – спросил Захфрен. «Это трудно сказать по отношению к кочевникам. В продолжении одного сезона они здесь, а на следующий уже в ином месте». «Где же были они в последний раз?» — повторила вопрос миссис Бренник, настаивавшая на более точном ответе. «Эти индасы бродили полгода тому назад в северо-восточной Австралии, по течению реки Фицрой. Племена земли Тасмана посещают преимущественно эти местности. Но знаете ли вы, что для того, чтобы попасть в эти местности, необходимо пройти по пустыням? И не мне, конечно, предупреждать вас о том, каким опасностям придется подвергаться. Впрочем, можно всего достигнуть при храбрости и энергии. А потому вооружитесь тем и другим, миссис Бренникен. Желаю вам счастливого пути». Курьер выпил еще один стакан виски и с признательностью принял несколько коробок консервов, которые опущены были им в седельный вьюг. Сев на своего коня, он скрылся, обогнув последнюю гору Макдональд. 2 дня спустя караван, оставив позади крайние отроги этой горной цепи, в которой возвышается гора Либиха, очутился, наконец, на границе пустыни, на расстоянии 130 миль к северо-западу от станции Алис Спрингс.